Глава третья. Справедливое негодование парикмахера. Почтенный парикмахер, выгнавший двух малышей, для которых Гаврош разверз гостеприимное чрево слона, в это время был занят в своем заведении бритьем старого солдата-легионера, служившего во времена империи. Между ними завязалась беседа. Разумеется, парикмахер говорил с ветераном о мятеже, затем о генерале Ламарке, а от Ламарка перешли к императору. Если бы Прюдом присутствовал при этом разговоре Бродобрея с солдатом, он приукрасил бы его и назвал «диалог бритвы и сабли». «А как император держался на лошади?» — спросил парикмахер. «Плохо. Он не умел падать, поэтому он никогда не падал. А хорошие у него были кони. Должно быть, прекрасные. В тот день, когда он мне пожаловал крест, я разглядел его лошадь. Это была белая рысистая кобыла. У нее были широко расставленные уши, глубокая седловина, изящная голова с черной звездочкой, длинная шея, крепкие колени, выпуклые бока, покатые плечи, мощный круп. И немного больше 15 педей ростом». «Славная лошадка», — заметил парикмахер. «Да, это была верховая лошадь его величества». Парикмахер почувствовал, что после таких торжественных слов надо помолчать. Потом заговорил снова. «Император был ранен только раз, ведь правда, сударь?» Старый солдат ответил спокойным и важным тоном человека, который при этом присутствовал: «В пятку, под Ратисбоном. Я никогда не видел, чтобы он был так хорошо одет, как в тот день. Он был чистенький, как новая монетка». «А вы, господин ветеран, надо думать, были ранены не раз?» «Я?» — спросил солдат. «Пустяки. Под Маренго получил 2 удара саблей по затылку, под Аустерлицем пулю в правую руку, другую в левую ляжку под Йеной, под Фридландом удар штыком от суда, под Москвой не то 7, не то 8 ударов пикой, куда попало, под Люцерном осколок бомбы раздробил мне палец. Ах да, еще в битве под Ватерлоу меня ударило картечью в бедро. Вот и все». «Как прекрасно умереть на поле боя!» — с пиндарическим пафосом воскликнул цирюльник. «Что касается меня, то, честное слово, вместо того, чтобы подыхать на дрянной постели от какой-нибудь болезни, медленно, постепенно, каждый день с лекарствами, припарками, с принцовками и слабительными, я предпочел бы получить в живот ядро». «У вас губа не дура», — заметил солдат. Только успел он это сказать, как оглушительный грохот потряс лавочку. Стекло витрины внезапно украсилось звездообразной трещиной. Парикмахер побледнел, как полотно. «О, Боже!» — воскликнул он. «Это то самое! Что? Ядро!» «Вот оно!» — сказал солдат и поднял что-то, катившееся по полу. То был булыжник. Парикмахер подбежал к разбитому стеклу и увидел Гавроша, убегавшего со всех ног к рынку Сен-Жан. Проходя мимо парикмахерской, Гаврош, таивший в себе обиду за малышей, не мог воспротивиться желанию приветствовать Бродобрея по-своему и швырнул камнем в окно. «Понимаете, — прохрипел цирюльник, у которого бледность перешла в синеву, — они делают пакости, лишь бы напакостить. Кто его обидел, этого мальчишку?»